Мы признаем сострадание и сочувствие только действенное, когда оно выражается в активной помощи человеку или животным. Словесное сочувствие, ограничивающееся только словами, часто граничит с лицемерием или равнодушием. Они могут быть оправданы только тогда, когда идут от сердца. То есть, когда помощь оказывается выдачей сердечной энергии. Такая помощь тоже будет действенной. Иной раз много легче помочь внешними действиями, чем затрачивать психическую энергию.